Глава 13. Таня ворвалась в нашу квартиру вихрем, поставила у вешалки спортивную сумку и заговорила. Минут через 10 я кое-как разобралась в происходящем. Сразу после Рождества Татьяна узнала, что готовится новый закон. Правительство собралось взимать налог на содержание дома животных. Размер его определяется весом живущего у вас любимца. За собаку надо заплатить 3500 за килограмм в год. Умножка на ее вес. А если 10 кило? За кошку 2. Всякая мелочь вроде мышей, крыс, хомячков, белок идет по 1000 рублей за штуку. Хорошо, хоть тараканов не учли, клокотала от злости Никитина. И муравьев, которых Лена из 9-й квартиры с хлебом в дом принесла. А что? По рублю за штуку. Государству на ракеты. Добивайте народ. Отнимите у пенсионера последнюю радость, его муську породы дворово-полосатые. Гады-депутаты. Себе зарплату до небес подняли, а у людей кое-как скопленную копеечку отнимают. Подожди, остановила я бурю негодований. А как определят, у кого есть животные и какие они? По квартирам будут ходить инспекторы, объяснила Таня. Так их можно не пустить, улыбнулась я. В дом добропорядочного гражданина без санкции прокурора нельзя войти, и даже недобропорядочных граждан нельзя беспокоить в вечернее время. Таня забегала по холлу. «Ты умная, пошлешь их лесом, а бабка Катя со второго этажа при виде любого документа трясется и на все соглашается», — отрезала Никитина. «Инспекторы будут взвешивать четвероногих?» — развеселилась я. Таня сунула мне листок. «Ознакомься, я распечатал из интернета, с сайта налоговиков». Я начала изучать текст и очень удивилась. Образец расчетов. МОПС. Вес 10 кг. За год 35 тысяч. Алабай. Вес 60 кг. За 12 месяцев 210 тысяч. Кот 8 кило. 20 тысяч. Мышь единичная. 1000. Грызуны в наборе более 5 штук по 900 рублей за 1 килограмм совокупного веса. Уму непостижимо. Бред. Но при чем тут я? Мы не держим животных. Татьяна остановилась. Помнишь письмо, которое ты подписывала? Какое, не сообразила я. Никитина всплеснула руками. Забыла. Прости, да, призналась я. Хотя ты приносила какую-то бумагу, сказала, что мой автограф поможет решить некую проблему. Вроде это было в мае. 30 июня, поправила Татьяна. Ты попросила побыстрее прислать инспектора, чтобы заплатить налог. «Да ну», — потрясенно сказала я. «Ты внимательно изучила составленный мной текст», — воскликнула Таня. «Я специально оставила его тебе вечером и забрала утром. Спросила, солнышко, есть замечания?» И услышала в ответ: «Все чудесно». «Да-да-да», — забормотала я, — «конечно». Но не говорит же Никитиной, что я открыла папку, увидела стопку бумаг с густо напечатанным текстом, не читая, пролистала до последней странички, лихо расписалась и мигом забыла о том, что сделала. «Завтра вечером явится инспектор», — прошептала Таня. «Обычным гражданам хорошо, если через год мытаря пришлют, а ты звезда, поэтому завтра примчится мужик или баба. Так вот, я договорюсь с ним». Я ничего не поняла. «О чем? С какой целью явится инспектор? Что мне с ним делать?» Таня хитро улыбнулась и сделала характерный жест пальцами. «Мани-мани! Ваши денежки у меня в кармане!» «Ты предложишь ему взятку», — осенила меня. «Молодец!» — обрадовалась Татьяна. «Уж поверь мне, не первый год на свете живу. Когда появляется нововведение, первое время царит неразбериха. Вот тогда и надо действовать. Потом все утрамбуется, появятся всякие контролеры, а пока никто за инспекторами не бдит. Смысл таков. Собираем с каждой квартиры по 3000. У нас 200 апартаментов. Нехилая сумма получится. Платят все. И те, у кого зверья нет. Таких в доме 4. Ты и еще 3. Что дешевле? Отстегивать жадному государству, чтобы оно подавилось нашими кровными, нереальную сумму за алабая, или обойтись 3000 в карман взяточнику? «Второе, несомненно, выгоднее», — сказала я. «Но почему инспектор придет ко мне?» Таня села на пуфик. «В нашем доме одна звезда в телевизоре. Ты?» «Ой, не надо», — смутилась я. «Нашла знаменитость. Арина Виолова, не Татьяна Устинова, не Татьяна Полякова. Тиражи книг у меня намного меньше, и «Затопчи комплексы», — велела Никитина. «Думай о себе, что хочешь. А для нас, простых Таник, тот, кого в телеке показывают, недосягаемая высота». Инспектор припрется, чтобы живенько просчитать наш дом. Ему совершенно точно начальство велело: «Ваня, смотайся к писательнице, прояви к ней респект и уважуху, пообещай, что за ее шавку и драную кошку мы насчитаем по льготному тарифу, а то она отправится пить чай к президенту, покатит на нас бочку, мол, не ответили ей, брюшко не почесали, и огребем люлей охапку и поцелуй в шапку». «Меня президент на кофе с кексами ни разу не звал», — усмехнулась я, — «и никогда не пригласит». «Ну и молчи об этом», — велела Таня. «Пусть люди думают, что хотят. Я приму участие в беседе, ты скажешь. Вот мой директор Татьяна». «Минут пять дядьку послушаешь, потом под каким-нибудь предлогом уйдешь. А я с козлом договорюсь. Быстренько оформимся, как дом без собак и кошек. И свободны навсегда». По закону тот, кто дает взятку, и тот, кто ее получает, несут одинаковую ответственность, напомнила я. «Ерунда!» — отмахнулась Никитина. «Может, он честный человек, обидится, только хуже получится», — сопротивлялась я. «Не смеши!» — отрезала Татьяна. «Я договорюсь с любым, даже с папой Римским. Ну, готова помочь всем соседям?» Что мне оставалось делать? «Конечно!» — воскликнула я. Таня встала. «Отлично! Ни на секунду не сомневалась в твоей доброте и умении дружить. Наш дом — одна семья. Кстати, можешь гимн написать. Хочу, чтобы у нас были флаг и своя песня. Выйдем, когда чуть потеплеет, на субботник двор убирать. Как запоем!» «Я пишу исключительно прозу», — решительно отмела я предложение. «Хорошо, потом побалакаем», — согласилась Таня. «Ну, я побежала. До завтра. Инспектор заявится в 8. Смотри, не забудь. Хотя я напомню». Из моей груди вырвался стон. «Конечно, она будет трезвонить мне постоянно, спрашивать, где я нахожусь, еду ли домой, когда окажусь дома». «У тебя что-то болит?» — забеспокоилась Никитина. «Нет-нет», — возразила я, — «полный порядок во всем организме». Таня помахала мне рукой. «До завтра». «Ты сумку забыла», — остановила я Никитину. «Ох, там Мони и Пони», — спохватилась гостья, — «собака и кошка, они твои. Временно. На завтра только. Я их у подруги одолжила. Не волнуйся, они здоровы». «Зачем мне животные?» — осведомилась я, косясь взглядом на свой мобильный на консоли. Кажется, пришло СМС от Степана. «Так нелогично получается», — кинулась объяснять Таня. «Ты письмо нацарапала, через строчку заверяла, хочу побыстрее государству налог заплатить, а у самой дома нет никого, ни одной животинки. Ну, пока». Таня убежала. Я наклонилась над сумкой, открыла молнию и заглянула внутрь. Оттуда выглянули две испуганные мордочки. Одна темно-серая, другая коричневая. «Привет», — ласково сказала я. «Кто из вас Моня?» «Тяф!» — тихо вякнул кто-то. «Выходи наружу», — попросила я. Раздалось сопение, и через несколько секунд на полу оказались дрожащие существа — размером с два моих кулака каждое. «Моня — собака, Поня — кот», — сообразила я. «Ребята, вы голодные?» Зверушки затряслись еще сильнее. «И кто из вас пахнет рыбой?» — поморщилась я. Пошла на кухню, открыла холодильник и сказала: «Наверное, надо сходить в супермаркет, купить вам еды. Сомневаюсь, что вы станете есть гречку с жареным луком». С пола послышался стон. Я посмотрела вниз. Щенок и котенок пришли в зону кухни, сели рядом и прижались друг к другу. Похоже, они очень хотели есть и сильно замерзли. Я схватила домашний телефон и позвонила Кириллу, который живет в соседней квартире. У него 3 Йорка и 2 кота. «Ща приду, гляну», — пообещал он. Примерно через час мы с Кирюшей сели пить чай. «Собачка-то беленькая», — удивилась я, — «а кот рыжий. До купания шерсть у них выглядела иначе». «Если тебя с рождения не мыть, ты станешь похожа на чернослив», — вздохнул Кирюша. «С виду они здоровы, блох нет. Но консультация ветеринара необходима. Оставлю на полке несколько банок корма. И телефон врача. Его клиника тут рядом. Вроде животные маленькие, может, месяца по 4, но я не спец в определении возраста. Все поняла?» «Да», — кивнула я, — «спасибо». «Купи им домик», — посоветовал Кирилл. Я хотела сказать, что грязная парочка задержится у меня всего на сутки, но почему-то промолчала.